до минимума. Филипп вертел головой то направо, то налево, недоумевая, кому пришло в голову строиться в этих местах. Возможно, если судить по названию, когда-то здесь был водопой. Уэллс, по-английски колодцы. А может, и стоянка дилижансов по дороге в Гэпс или Остин, который дальше к северу. Единственным признаком жизни оказалась бензоколонка на самой дальней окраине вымершего городка. Никакой броской рекламы, немыслимых габаритов толстяк в нижней рубахе сидел за грубым кособоким складным столиком. Отпивал из пластиковой чашечки и курил. Завернув к колонке, Филипп притормозил у самого столика. Голова толстяка была покрыта какой-то серой тряпкой, должно быть, от солнца. На Филиппа он не обращал ни малейшего внимания. Выйдя из машины, Филипп мгновенно окунулся в нестерпимый зной. Подошел к столику, присел напротив. Тело толстяка стало бронзовым от загара, только из-под рубахи выглядывало белое брюшко. То ли толстяк рубаху вообще не снимал, то ли сменная точно такой же длины. С тучной физиономией ручьем струился пот, заливая бульдожьи складки на щеках, вспыхивая на сивых щетинках, усеивавших каскад подбородков. Громадные зеркальные очки совершенно скрывали глаза. Толстяк поднес чашечку ко рту, и Филипп увидел на безымянном пальце впившееся в плоть дешевое обручальное колечко. Попытался представить себе, какая же должна быть у него жена, но воображения не хватило. В другое время с разрешения клиента щелкнул бы такого колоритного типа. Но сейчас не до того, есть дела и поважнее. — Кофе хотите? — спросил толстяк. Голос раздался из самых недр необъятной утробы. — С пылу, с жару! — Нет уж, спасибо, — сказал Филипп. Утер пот со лба тыльной стороной ладони. Кивнув в сторону аппарата, спросил, — Кока-кола есть? — 40 лет уже не работает, — ухмыльнувшись, сказал толстяк. — Я малому наподдал, который баллоны возил. Ишь, жирным меня обозвал. — Да ну! — толстяк кивнул. Двинул ему разок всего в челюсть. Ну и сломал, видно. В придачу половину зубов своих выплюнул. С тех пор и след простыл. Ни его, никого другого не видать. «Машина-то прокатная!» Последнюю фразу он произнес безо всякого выражения. «Моя прокатная. А он на ней бирочка. Сразу видать, турист, что ли?» «Да вроде того», — сказал Филипп, не рискуя распространяться. Но все же решил позондировать. Вот решил проехаться по памятным местам. Ищу военную базу «Пикштурман». «Базу? А вы вроде молодой. Ее после войны прикрыли, после Второй мировой». «Я знаю. Мой отец там служил. Я в Рино заехал по делу и решил подскочить, поглядеть. Отец много интересного про службу рассказывал». «Я у них механиком был», — сказал толстяк. — Там как раз и выучился своему ремеслу. У Филиппа душа ушла в пятки. Сейчас станет расспрашивать, кто отец, что да как. — Ну, а какие приходилось латать? — поспешил сам с вопросом Филипп. — Какие? — ТБФ, храбрецов, диких кошек. Все, что перегоном летало. «Твой старик, небось, из транспортников был?» «Угадал», — сказал Филипп, вздыхая про себя с облегчением. Его познания в авиатехнике Второй мировой войны практически сводились к нулю. «Как зовут?» «Может, знал или слыхал?» «Смит», — выпалил Филипп. «Боб Смит». «У нас Смитов много было. Правда, с офицерами я не очень-то. Все больше по грязной работе». «А близко база?» — поспешил Филипп отвлечь толстяка от воспоминаний. «Да недалеко», — ответил тот. Запалил окурком новую сигарету, глотнул кофе из чашечки, осторожно поставил на стол, облизнул губы. «Езжай на север».